«Думаю, это неплохая мысль», — кивнул Перкинс. «Пожалуй, полиция тоже решит, что мне следовало принять на себя кое-какие обязанности, ведь я уполномоченный судебный исполнитель». «Благодарю вас, что вы оказали мне помощь в такой затруднительной ситуации, мистер Мейсон. Если бы вы возражали против обыска, то я оказался бы в сложном положении. Как полицейский офицер я не мог примириться с тем, что вы покинули эту комнату, не будучи обысканным. Но, с другой стороны, я никогда не решился бы на это без вашего согласия, учитывая, что вы такой известный адвокат, ваша репутация». «Не стоит благодарности, мистер Перкинс», — ответил Мейсон. «Вы не хуже меня знаете, что вам следует делать. Но я и в самом деле уверен, что вам стоило присмотреть за местом преступления». Глава шестая. Войдя в игровой зал, Мейсон внимательно рассматривал посетителей казино, столпившихся у столов с рулетками. Но ни Сильвии Оксман, ни детектива, направленного Дрейком ему в помощь, он так и не увидел. Адвокат вышел из зала на окутанную туманом палубу. Небольшая группа людей стояла у поднятых сходней. Кто-то из них раздраженно спрашивал: «И долго еще прикажете нам торчать здесь?» Бармен Джимми, снявший белый фартук и нахлобучивший форменную фуражку с золотистой кокардой, ответил тоном человека, знающего, как ладить с подвыпившими клиентами. — Уже недолго осталось. Закрепим болты, и все. Безопасность наших клиентов важнее всего. К тому же у нас сегодня курсируют 4 катера, и как только трап будет готов, подойдут сразу все и смогут забрать всех желающих. — Почему бы вам, господа, не вернуться обратно в зал? Там теплее. Как только закрепим трап, сразу же вас позовем. Ну, может быть, это все затеяно специально, для того, чтобы мы не могли выбраться отсюда со своим выигрышем? Снова спросил раздраженный голос. Я как раз выиграл 1000 и хочу немедленно ехать домой. Так зайдите в бар и закажите выпивку. Отметьте свой выигрыш, сразу почувствуете себя лучше. Раздался взрыв смеха. Мейсон отошел от трапа. Сильвии Оксман нигде не было видно. Адвокат приблизился к поручням и бросил взгляд в туманную темноту. Неподалеку светились огни 2 катеров, качавшихся на волнах. Оттуда донесся шум голосов и смех. Видно, пассажиры катеров рассматривали задержку, как обычное недоразумение, и коротали время, завязывая разговоры с одинокими красавицами, решившими пытать счастье за игорным столом. Мейсон снова вступил в полосу света, падавшую на палубу из дверей салона, и направился в бар. Женский голос произнес у него за спиной: «Добрый вечер, мистер Мейсон». Он обернулся и встретился взглядом с лукавым взором смеющихся глаз миссис Бейсон. Она выглядела сейчас от сил лет на 50. Вечернее платье с глубоким вырезом открывала приятно округленную, все еще красивую шею, грудь и плечи. Снежно-белые волосы были зачесаны назад. Платье переливалось серебром, как нельзя лучше сочетая с серебром ее волос. — Может быть, вы предложите даме выпить? — спросила она. — Надеюсь, вы уже закончили с своим делом. Мейсон осмотрелся. Место Джимми за стойкой занял какой-то молодой человек, усердно обслуживающий толпу у стойки. Некоторые из посетителей были в плащах и шляпах. По всей видимости, они коротали время в ожидании приглашения на посадку в катер. Все, казалось, были заняты только своими собственными проблемами. И ни в ком Мейсон не заметил той нервозности и суеты, которую должно было вызвать знание того, что на корабле совершено убийство. — Пройдемте за тот столик, — предложил Мейсон. — Я хочу с вами поговорить. — Что за мрачный тон? — улыбнулась миссис Бейсон. — Уж не хотите ли вы сказать, что они вас перехитрили? Здесь пробегал какой-то здорово нервничающий мужчина в сером костюме. Кто-то его окликнул: «Мистер Дункан», и он вместо ответа только вырвался. Раз наши противники настолько обеспокоены, то для нас это хороший знак. Говорите потише, — предупредил Мейсон. — Давайте сядем. «Если хотите что-нибудь заказать, то придется пройти к бару», — заметила она. «В жизни не видела такого нерасторопного бармена. Вообще-то бармену пришлось уйти, а этот молодой человек тщетно пытается заменить его». «Мы не будем пить», — — сказал Мейсон, — нам нужно поговорить.